«Я могу заработать еще», — всегда хвастался Чарли. «Возьми Моррис», — сказал он как-то, — «тебе они нужнее, чем мне». И потом похвалился новым ожерельем, которое купил своей миссис. «Там, откуда пришла эта пачка, еще много осталось», — сказал он. «Боже! А я не могу найти деньги, чтобы купить детям новые ботинки. Когда я прожил с женой столько, сколько Хаттон, у меня было уже двое детей. Это справедливо? Это правильно? Скажите мне». «Я все это слышал в передачах политических партий», — проворчал Уэксфорд. «Мне даже проклятие жаль на вашу зависть. Зависть вроде вашей — это чертовски хороший мотив для убийства. Да? Зачем мне его убивать? Меня же нет в его завещании. Я же сказал вам, что я сделал. Я взял деньги, когда Хаттон был уже мертв. Пятеро детей, а молочник приходит только к 11 утра. Вы когда-нибудь пробовали без холодильника в жару сохранить для пятерых детей молоко?» Он помолчал, а потом с бегающим беспокойным взглядом начал снова. «Знаете, что бы делал в субботу Чарли, если бы его не убили? Сначала свадьба, свадьба Пертуи, и Чарли был бы на высоте со своей женой пирожным. Потом они бы ходили по магазинам, не для того, чтобы делать покупки, а так, по мелочам. Там бутылку вина, здесь краску ей для лица. Потом они бы еще выпили в Оливии, пообедали, вечером в кино и на лучшие места. А у меня что? Я, если хочу расслабиться, иду в огород. Туда не долетает рев детей». «Вы католик, Келлим?» Вопрос удивил его. Он, наверное, ожидал грубых комментариев на свою исповедь и, пожав плечами, с подозрением пробормотал: «Я ничего не говорил против религии». «Так и не гоните мне эту баланду про детей. Никто не заставляет вас иметь детей. Вы когда-нибудь слышали о пилюлях? Боже мой! Люди умели планировать семью за 20, за 30 лет до вашего рождения». Голос Уэксфорда стал резче, когда он обратился к своей любимой теме. «Иметь детей — это привилегия, это радость, по крайней мере, так устроена Богом. Если я еще раз увижу, как вы бьете своего мальчика по голове, я напущу на вас весь совет графства, понимаете? Вы проклятое животное, Келлим, без животных инст... Ох, да что пользы говорить? Какого черта? Вы загромождаете мой офис, отнимаете у меня время. Прекратите все эти всхлипы и расскажите мне, что случилось той ночью. Что случилось, когда вы оставили Хаттона и Пертуи на мосту?» Полиция Стамфорда обещала Бердену оказать любую помощь, какую только сможет, и они сдержали слово. Сержант и констебль поехали с ним в Моэт-холл и сорвали замки с двух сараев. Внутри, на бетонном полу, они нашли масло и отпечатавшиеся на нем следы шин грузовиков. Кроме этого, им не удалось обнаружить никаких признаков занятий, вызвавших бы подозрения. Правда, в углу валялись две снятые картонные коробки, обе из подконсервированных персиков. Берден подошел к порогу и посмотрел на пустынный двор. Так ясно, будто он их видел, инспектор представил украденные грузовики, въезжавшие во двор. Широкие двери сарая открываются для них и закрываются за ними. Маклой и два парня разгружают их и складывают здесь товар. Похлопывая их по спине и довольно посмеиваясь, Чарли Хаттон заходит в дом, чтобы выпить и перекусить перед тем, как отогнать грузовик и где-нибудь его бросить.